Конечно, мы не можем утверждать наверняка, но можем предположить, что Невью Шартер остался бы до конца жизни в проспект оф Уитби и даже стал его хозяином, женившись на Анжеле, что мог совсем забыть Летицию и смириться с новым поворотом своей судьбы, если бы рука судьбы не заставила его вновь стать Фанфаном-тюльпаном и отправиться по свету в поисках Летиции и самого себя. В один прекрасный день Эверетт Покс после трехдневного отсутствия вернулся в проспект оф Уитби и провел Шартра к себе в контору. По его лицу тюльпан понял, судьба стучится в двери. «Фрегат капитана Рурка вернется через 3 недели», — сообщил Эверетт Покс. «Был сильно поврежден в битве у Тенерифа. Мой информатор сообщил еще кое-что. Когда в прошлом году Виндиктив тоже заходил на ремонт, кажется, в апреле, его покинула какая-то девушка, возможно, тяжело больная. Ужасно больная. Если по правде могла попасть в какую-то больницу или приют, таких в Лондоне много. Мой человек начнет поиски уже сегодня». «А я не могу этим заняться?» В тюльпане вскипела кровь. «Нет, и по двум причинам. Вы не англичанин, ваши поиски могут вызвать подозрения. Оставьте это профессионалам, это во-первых. А во-вторых, позвольте перебить вас, Эверетт. А если Летиция не была отправлена в больницу или приют, а Рурк сам ее куда-то устроил, поселил, запер, что тогда?» «Об этом я тоже подумал. Как только Виндиктив будет здесь, я навещу капитана Рурка и поговорю с ним». «Как это?» «Мой милый, у меня есть в запасе сильный козырь. Долговая расписка, писанная его прекрасным почерком. Расписка на 3000 фунтов. Да, этот человек живет непосредством. Вы знаете, я таким помогаю. Именно это стоило мне нескольких месяцев тюрьмы». «Так что насчет второй причины?» — спросил тюльпан после паузы, за время которой успел заметить, что длинные руки Эверетта Покса так же неспокойны, как в день их знакомства. «Это задача, о которой я вам говорил, цель которой — дать американцам средства, чтобы победить Англию, да? Пришло время заняться этим, сегодня ночью отправляемся». Глава 4. Когда вы копаете тоннель в 3 метрах от поверхности земли, точнее, узкий лаз, медленно, тихо, киркой и обушком, и светите убогим светильником, и при этом все время боитесь, что все обвалится, или что удар вашей кирки по камню насторожит часовых, вас непрерывно тошнит, поскольку непрерывно вдыхаете и глотаете пыль и сидите, скорчившись, как крот. Вам непрерывно хочется отлить, так что приходится делать это прямо в штаны, чтобы не терять времени. Вот таково физическое, психическое и моральное состояние 2 полуногих, покрытых пылью мужчин, которые однажды ночью занялись этой странной работой. Работой странной и утомительной. Нет, не так они представляли себе героизм, часами лежать на животе в грязи, но азарт гнал их вперед, и они скорее сдохли бы, чем признались, что сыты этим по горло, и продолжалось так уже неделю. Через неделю днем и ночью эти 2 копали и копали, лишь время от времени позволяя несколько часов сна и несколько минут на еду и питье. Ах, как их все время мучила жажда! Почти утратили понятие о времени, жили в мире гробовой тишины, слышали только свое дыхание и осторожный скрежет своих мотык. Никогда словом не перекинулись. Всем их жизненным пространством был лаз 12 метров длиной и 1 метр высотой, который должен быть закончен завтра, в день святой Гудулы. Одним из этой пары был тюльпан, другой высокий порывистый парень с красными глазами лет 40 был крайне нетерпелив, хотя и владел собой. Звали его Гарри Латимор. Тюльпан познакомился с ним в конторе Эверетта в ту же ночь, когда они выехали на место, в деревушку, удаленную на 4 мили от Лондона и именовавшуюся Вудихилл. Тогда в конторе Латимор, поздоровавшись с тюльпаном, заявил без околичностей: «Господа, операция, за которую мы беремся, несет в себе огромную опасность. Я имею в виду не опасность, которой человек подвергается, когда занимается шпионажем. Нет, тут совсем другое дело. Опасность состоит в том, что вы можете быть погребены заживо и задушены, как крыса. Готовы вы помочь мне в этом деле?» «Поскольку, как мне кажется, это поможет американским повстанцам, повредит Англии и пойдет на пользу и моей родине, я готов». «Снаружи вас ждет карета», — сказал им Эверетт Покс. «В Вудихилл вам нужно быть до рассвета, чтобы вас никто не видел», — и добавил Латимору: «Труди Вермонт извещена о вашем приезде и ждет вас».